И так коротали время, пока часы не показывали, что уже можно начинать оплачивать счета в интернете. Счетов всегда было завались. Электричество и коммунальные платежи, телефон, подписка, слесарь, детский сад, уж не говоря о теннисном клубе Нордберга, у которого мы регулярно покупали 64 рулона туалетной бумаги с доставкой на дом. Нам нравился такой порядок. Пожилые люди поддерживали себя в хорошей форме, они играют в теннис, а когда не играют и не ухаживают за кортом, то развозят по окрестным домам туалетную бумагу и тем самым зарабатывают на свой клуб. Для них это вроде работы. И все довольны. Они активно участвуют в жизни, а мы получаем бумагу для известных гигиенических процедур. «Дудки», — говорю я теперь с дьявольской усмешкой, — «свой последний счет я уже оплатил. А больше никогда ничего оплачивать не стану. Ни через интернет, никак. Я буду жить бартером, воровством и лесом. А когда меня не станет, лес подпитается мной. Таков уговор». Я засыпаю в гостиной прямо в одежде, но просыпаюсь от того, что на веранде кто-то возится с замком. Не дыша, я сажусь на диване и, как зачарованный, перенимаю опыт. Всего через несколько минут, так и не произведя сколько-нибудь значительного шума, в комнату уже заходит мужчина. Он зажигает фонарик на лбу и осматривается. Проходит время, прежде чем он замечает меня. «Добро пожаловать к нашему очагу», — говорю я. Он вздрагивает, но довольно быстро берет себя в руки. «Ничего не бойтесь», — говорит он. «Я никого не убиваю, я сейчас уйду. Смотрите, я уже ухожу», — тянет он, отступая к двери. «Да ладно», — приглашаю я. «Заходи». А сам выхожу на кухню поставить воду для кофе. «Тебе кофе?» — кричу я. «Спасибо за приглашение», — отвечает он. «Прям не знаю. Мне бы лучше, наверное, пойти дальше. Посиди немного», — говорю я и протягиваю ему руку. «Фамилия моя Доплер. Андреас Доплер». Он несколько сбит с толку, вижу я, но после короткой внутренней борьбы все же протягивает руку в ответ. «Рогер», — представляется он. «Просто Рогер?» «Имя я поостерегусь называть», — говорит он. «Но меня еще зовут Железным Рогером. Я прежде по железу работал». «Интересно», — отвечаю я. «Ты понял, что я собирался сделать?» — спрашивает он. «Да», — отвечаю я. «И ты не этот, не умственно отсталый?» — спрашивает он. «Не больше, чем все остальные», — говорю я. «Покажешь инструмент, которым дверь открывал?» Он достает связку отмычек. Они нацеплены на массивное кольцо вроде ключного, в свою очередь пристегнутое к карабину такой цепи, которая в ходу у альпинистов. «Вот человек, пришедший с холода», — думаю я. «Тебе кофе что-нибудь дать?» — спрашиваю я. «Нет, спасибо», — отвечает он. «Может, хочешь чего-нибудь покрепче?» — спрашиваю я в надежде, что канистра с медицинским спиртом по-прежнему стоит в мастерской в подвале. «На работе не пью», — отвечает Железный Рогер. «Да ладно», — говорю я. «Расслабься уже, черт возьми. Чистый натуральный продукт». Он косится на часы. «Пол рюмочки», — говорит он. Канистра стоит на старом месте, я наливаю нам обоим. «Ты, значит, вышел на дело», — говорю я. «Да», — признается Рогер. «Люблю работать в этом районе. Много дорогих вещей, и почти ни у кого не стоит сигнализация. Там выше, где электорат Хёйре, сигнализация на сигнализации, а здесь народ голосует за социалистическую левую. То есть все поголовно верят в доброе начало в человеке и в деньгах купаются. Непревзойденная и непостижимая комбинация, как специально для меня. Ты здесь живешь?» — спрашивает он. «Ни в коем разе», — отвечаю я. «Но ночуешь, да?» «Что правда, то правда», — отвечаю я. «Раньше я тут жил, а теперь жена с детьми остались». «Развод», — понимающе кивает он. «Муторное дело, по себе знаю». «Как раз нет», — отвечаю я. «Мы женаты. Просто я съехал в лес и живу там в палатке вместе с лосенком». «Понятно», — отвечает он и снова бросает взгляд на часы. «Я доливаю кофе и спирта. Расскажи мне о своей работе, прошу я». «Тут нечего особо рассказывать», — отвечает он. «Позволь тебе не поверить», — говорю я. «Ты забираешься к людям в дома и воруешь их вещи. И тебе нечего про это рассказать, не дури». «Хорошо», — говорит он и отхлебывает кофе. «Я стараюсь работать профессионально. Предварительно изучаю объект и иду только туда, где, по моим сведениям, есть что взять. Личные вещи не трогаю, ничего не ломаю. Сам посуди, каково людям, если вор еще и перевернул дом вверх дном. Я знаю любителей...